Нет, школа довольно смешная на самом деле. Больше даже на секту похожа. А это, я махнул рукой в сторону пленника, скорее всего из тех, кто по кассетам и дискам учился. Мы слышали несколько лет назад, что где-то в этих краях завелся учитель, который старым техникам обучает, и что, дескать, они заказы на убийство принимают. Ниндзи, что ли? Версаков катнул соломинку из одного угла рта в другой. Не сказал бы. Скорее, просто наемники. Но нам такие умельцы не попадались. Да и тяжело с ножом против автоматов. Но если умельцы... Капитан уже с заметным интересом разглядывал пленного. Не обольщайся, капитан. К нам приедем, покажу, по каким киношкам они учатся. Есть интересные вещи, но в основном балет. Как скажешь, Илья, как скажешь. Судя по тону, капитан с удовольствием стравил кого-нибудь из своих рукомашцев с захваченным наемным убийцей. Мы люди, конечно, темные, но даже в нашем медвежьем углу про ЦСН южан слышали. Так что я бы точно ставил не на бредуна. То есть ты считаешь, что это не просто нападение на караван? Полковник на мелочи не отвлекался. Я же не знаю, как у вас тут путешественников грабить принято. Совершенно не так, Сергей Сергеевич. Во-первых, товара мы не везем. Это любому более-менее опытному глазу заметно. Во-вторых, даже если везем, то значит это что-то весьма ценное, если судить по количеству народа в охране и нашему вооружению. В-третьих, если уж грабят, то первый выстрел из гранатомета – нонсенс. Есть, знаете ли, способы менее затратные остановить колонну. Так что я склоняюсь к мнению, что атаковали именно нас. Почему? Ну вот сейчас и узнаем. Я мотнул головой в сторону пленников. Наемника приковали к бамперу, решив, что его оставим на потом, а двух других отвели метров на 50 в сторонку. Ну что, болезные, расскажите, как вы вляпались? В качестве инструмента устрашения выступал Гриша Седов, чья внушающая уважение фигура нависала над языками, но вопросы задавал Верстаков. «Да мы что?» — промямлил один из пленников, тощий, но моторный парень, чья грудь была украшена затейливой татуировкой, отчетливо видной под расстегнутой кожаной жилеткой. «Нам бригадир приказал, мы поехали». Бредун вид имел несколько помятый, поскольку противогаз с него стащили буквально минуту назад. «Кто? Какой бригадир?» «Зяма!» «Под кем он ходит? И откуда вы сами?» Имя главаря ничего не говорило даже знатоку здешних мест Федору. «Мы сами Малинский, Фрезер...» «Это кто еще такой?» — перебил пленного капитан. «Да вы его вместе с нами взяли, такой, с ножами!» «Понятно. Продолжай». В голосе Верстакова прозвучали нотки одобрения. «Молодец, капитан. Умело беседует. Где надо, нажмет. Где необходимо, простимулирует», — оценил я мастерство ведения скоростного допроса. «А то некоторые сразу резать и ломать норовят». «Ну, мы-то подребим, все ходим». «О, знакомое имя. Только где же это мы ему мозольку оттоптали? Я что-то не припомню. Вроде из Михнева мирно уехали. Все вопросы порешали, со всеми рассчитались. Непонятно». «Это который столбовыми командует?» Начальник охраны южан на память явно не жаловался. «Верно. Так что мы, братва, не при делах тут». Голос говорившего стал плаксивым. «Нам сказали, мы сделали». «Ты не ной давай», — прикрикнул Верстаков. «Начал про Фрезера, так продолжай». «Да он не знает ничего», — неожиданно вступил в разговор второй пленник. «Мрачный, хотя я в такой ситуации тоже бы не веселился. К коренастый мужик лет 40. Хотя о возрасте в наши времена сказать наверняка сложно. Сильно зависит внешний облик от того, как и, главное, где живешь. Наши гости с юга почти все выглядят моложе, чем их ровесники из нашего анклава, не говоря уже о подмосковных бедолагах. Все ж таки недостаток витаминов сказывается. Фрезер не просто так приехал. Его сам Рябой послал. Я слышал, как он зямя так и сказал. Ваш бугор это дело мне поручил, так что не возбухай тут. А фрезер этот, он ваш или как? Командир, давай вначале договоримся. Я тебе все как на духу рассказываю, а ты нас отпускаешь. Идет. Мне показалось, что и Верстаков, и остальные южане немного обалдели от такого захода. И чтобы капитан сгоряча не наговорил чего-нибудь, я тронул его за локоть, мол, разреши мне. Петр поморщился, но кивнул, разрешая. Видимо, сообразил, что у нас тут может быть своя специфика. «Тебя как звать-то?» «Сантик», — буркнул Бредун. «Александр, то есть?» «Нет, Сантик погоняло, а звать Владимиром». «Он в сантехнике сечет, вот и прозвали», — пояснил татуированный. «Если с трубами и кранами возишься, значит, и со стекольщиками дело имеешь». «Имел, пока под Рябова не попал. У меня своя ваташка была. Как раз всякой такой трехомудией занимались. И с вашими тверскими, то есть, много общался». «Если общался, значит, тебе объяснять, кто мы такие есть, не надо». «А что, я следопытов не видал, что ли? Потому знаю, что люди вы есть серьезные, не отморозь какая. Так договариваться будем, командир?» «Будем». «Ты обзовись, командир, чтобы, если что, я знал, кому из ваших верить нельзя». «Я Заноза, а это Говорун». «О, как!» — лицо Бредуна посветлело. «Весельчак о тебе хорошо говорил. Так что давай поручкаемся, и я дальше говорить буду». По моему знаку Седов расстегнул наручники, и я пожал протянутую мне мозолистую руку. «Значит так, командир. Рябой Фрезера по найму использует, то есть платит за каждое дело, в котором тот участвует. Не то что нам, когда захочет, тогда и дает. Фрезер, он ведь из этих живорезов. Сайки, может, слышал?» «Слышал». «Вот». Пленный перевел дыхание и потер запястье. «Фрезер и рацию хитрую притащил. Сказал, что вы, как есть, без связи останетесь. А мы вас тут всех и пощелкаем, пока вы с клювами разинутыми будете соображать, что да почему. Да видишь, не вышло». Бредун говорил о нападении, как о деле неважном, насквозь житейском, и это убедило меня, что передо мной действительно житель вольного Подмосковья. В этих краях и вправду цена жизни рубль серебром, а то и того меньше. «А рация это где?» — быстро спросил Верстаков. «В Ниве нашей, под водительским сиденьем». Сантик, как и обещал, пока говорил только правду. «Так, а бригадир с вами пошел?» «Нет, его Рябой с ребятами к себе в Михнево вызвал. Там вроде лавочника строить будут. Но это я так, краем уха слышал, перед самым отъездом». Еще одно знакомое имя. Картинка потихоньку начинала складываться. «Расскажи капитану подробно, как готовились, а я на минутку отойду, хорошо?»